Глава шестая. К вечеру они доехали до синего водопада, за которым начинался крутой спуск в Куньи ущелье. Дальше продвигаться можно было только на своих двоих, ведя лошадей на поводу. Их небольшая кавалькада оказалась слишком многочисленной для того, чтобы не тесниться на площадке перед уходящей вниз тропой. Но сгрудившиеся довольно плотно спутники как-то умудрились выделить Вике больше пространства, чтобы она могла рассматривать и водопад, и озеро, которое образовывалось внизу, и восхитительные горно-лесистые пейзажи вокруг. «Здесь остановимся, госпожа, или спустимся к озеру», протиснулся к Вике с вопросом Дубок. Поправлять его насчет госпожи попаданка не стала, ей уже надоело. Впору было начинать сопровождать свои устные указания физическим воздействием, раз слов не понимают. И ладно бы только дважды исцеленный ею Дубок со слугами, так даже Эрна, подруга называется, все время норовила соскользнуть на почтительный тон. Что уж говорить об остальных? А ты сам как считаешь? Так это, конечно, лучше у озера, но спуск займет гонг времени, а лошади уже устали. Как устали, так и отдохнули, видишь? Магический резерв Вики за время пути уже успел почти полностью наполниться. Спасибо сущности за такую скорость восстановления. Так что небольшие порции исцеления на четырехногих помощников она пожертвовала без особого ущерба для запасов энергии. «Вижу, госпожа!» – восхитился браконьер. «Тогда спешиваемся. Веди нас, Сусанин!» Трупы двух дозорных бандитов-насмешника, которых поиском жизни задолго до прибытия сюда обнаружила Эрна и умело устранили Дубок с Аникаром, жизнь у Вики, кажется, начала налаживаться, поскольку ее соратники и помощники научились слаженно работать и без ее непосредственного участия, оттащили за край площадки к деревьям. В принципе, наблюдателей можно было и не убивать. Пусть бы сообщили насмешнику, что небольшая группа каких-то сумасшедших сама идет к нему в руки. В судьбе разбойничьего атамана и его сообщников это ничего бы не изменило. Но Эрна, как любой неофит, искренне радовалась появлявшимся у нее новым возможностям, поэтому об обнаруженных ею двух разбойниках она восторженно сообщила всем. Упустить возможность сразу же расправиться с людьми своего врага Аникар не захотел. Вики вспомнилась притча о том, как убивавший дракона сам становился драконом. При взгляде на то, как перед казнью пленных дозорных егерь и их сделал смеющимися, у попаданки был порыв рассказать эту притчу Аникару. Как бы ни получилось так, что на смену одному насмешнику придет другой. И все же ничего говорить егерю она не стала. Вика подумала, что она уже достаточно хорошо изучила десятника, и тот, удалив жажду мести, успокоится. Да и в самом деле время лечит. Вон Аникар какими глазами смотрит на Миоку. Втрескался стопудово. Что, в общем-то, и неудивительно. Наемница заслужила благоволение попаданки, а это для любого представителя данного мира всегда будет значить очень и очень многое. Незаметно, совсем по чуть-чуть, Вика омолаживала свою помощницу, с каждым разом убеждаясь, что это заклинание, помимо уменьшения возраста, улучшает и внешние данные клиента. Впрочем, судить о том, насколько изменения во внешности Миоки стали причиной тяги к ней Аникара, Вика не стала. Любовь ведь не зла, полюбишь и козла. В данном случае козу. Не в прямом смысле, конечно. «Госпожа Вика, давайте подержу поводья». Предложенная Тариком помощь отвлекла попаданку от очередной порции никчемных мыслей. «Как переберетесь через осыпь, я вам их подам». Ближе к концу спуска состояние тропы ухудшилось, но преодолевать плохие участки удавалось все же достаточно быстро. С рабом она на коротком осыпающемся по склону отрезке тропы помогла и своей лошади, и коню Тарика, и идущей следом заводной перейти на твердый участок. «Спасибо, Тарик», – Вика улыбнулась, – «как сам?» «Хорошо, это ведь ты, ну, вчера. Я это сегодня понял, когда ты дубка». «Ага, я». Вика забрала у раба поводья своей лошади. «Ты обращайся, если что, помогу по дружбе». Вчера днем Тарику крепко влетело от рассерженного флема несколько раз палкой по бедру, а Вика, испытывавшая к этому приветливому и расторопному парню симпатию, но без всяких намеков на нечто большее, не удержалась и тут же убрала боль. Потом еле сдерживала улыбку, глядя на его изумление и непонимание. «Госпожа, вы самый лучший человек на свете из всех, кого я только знал», – серьезно произнес Тарик. «Под ноги смотри лучше». Вика подтянула повод и двинулась дальше. «Это ты меня не знаешь еще с плохой стороны. Скоро я вас всех до слез доведу». Слова раба Вики показались приятными. По большому счету он был прав. Безо всякой ложной скромности, решила она, как ни посмотри, а ее появление в этом мире дало шанс на достойную жизнь не только ей самой. Вика бросила искоса взгляд на Тарика и решила, что присмотрится к нему получше. Может, со временем выкупит его у флема. Спуск закончился, когда уже начало темнеть. «Отличное место, Вика». Эрна подошла к самому краю озера. «Хоть на неделю здесь оставайся». «Надоест». Вика встала рядом с ней. «Скучно будет. Ты ведь не рыбак и не охотник. Это дубку здесь раздолье». «Дубок!» Позвала она браконьера, который с клойком разгружал один из шатров. «Тут рыба есть?» «Должна быть, госпожа». Работу браконьер не прекратил, лишь повернул в Викину сторону голову и оскалился белозубой после исцеления улыбкой. «Только у нас ловить нечем». «Вот всегда так, Эрна», – сообщила попаданка подруге. «Или свисток поломанный достанется, или акула глухая окажется. Ты оболочку осваиваешь или вся ушла мыслями в свои чувства к флему?» «Осваиваю», – покраснела могиня. «Чувствую, еще совсем чуть-чуть надо. Ну-ну, давай, дерзай». Расставлять шатры в этот раз не стали. Использовали их как большие подстилки. Решили, что ночку как-нибудь перебедуют, не замерзнут. Флем Орваль заинтересовался рисунками на выступающей возле восточного берега озера скале и начал делать импровизированный факел, чтобы подсветить их. «А до утра не потерпит?» – поинтересовалась Вика. «Туда 300 шагов идти не меньше, так что оставайся-ка ты с нами, а то ноги переломаешь». Магистр магии поддержала шефа, и Орвалю пришлось уступить. Спать почему-то никому еще не хотелось, поэтому после ужина, в этот раз обошлись горячей похлебкой из овощей и вяленого мяса, все продолжали сидеть возле костров и вести беседы. На этот раз к винопитию магистра науки присоединились и его шеф, и магистр магии. «Вот видишь, давно надо было всем своим людям сказать правду», – сказал Флем. «Да и какой смысл, Вика, во всей твоей скрытности? Лично мое мнение таково, что ты от этого только теряешь. Пусть все знают, и тогда соратники будут больше в тебя верить, а враги, если такие появятся, станут больше бояться». Вика отрицательно помотала головой. «Не нужно, Флем, я не хочу выпячиваться. Зачем? Я ведь тебе искренне тогда говорила, мне и в самом деле интересно не только многое узнать, но и повидать, потрогать, почувствовать, попробовать. Ты считай меня одной из самых активных своих коллег. И ты, Эрна, тоже», – подмигнула она подруге. «Ну реально, не хочу я взваливать на себя ворох обязанностей и обязательств. А они точно появятся в огромных количествах, стоит мне всем о себе прокукарекать. Хочу жить просто, понимаете, друзья? И при этом иметь надежную опору из близких соратников, из людей, объединенных в орден, которым я всегда буду готова помочь, но и на кого всегда смогу положиться. Слишком многого хочу? Ну, не знаю. Может, и вправду надо губу слегка закатать. Мне бы путешествовать, когда загорится и куда захочу, отдыхать, если устану, и вообще. Вика плотнее завернулась в подаренную шкуру. Не желаю больше к этой теме возвращаться, но одно еще вам открою. Флем, тех людей, которых ты планируешь отправлять на исследования других стран и континентов, я нагружу и еще одной задачей, очень для меня важной. Попаданка замолчала, взвешивая, насколько можно открыться своим соратникам, чем с ними стоит поделиться, а о чем лучше промолчать. «Это связано с твоим прошлым?» – проявил догадливость магистр науки. «Думаю, об этом-то тебе как раз говорить и не стоит, даже нам. Я предполагаю, что там нечто вовсе уж удивительное. Вика, мы обойдемся и без твоей главной тайны. Нам достаточно того, что ты такая, какая есть, и того, что ты для нас уже сделала». Эрна улыбкой выразила согласие со словами Флема и, прижавшись к Вике, склонила голову ей на плечо. «Рассказывать о своем прошлом я не буду», – согласилась попаданка, – «но кое-что я все же вынуждена вам рассказать, потому что однажды это может грозить нам всем опасностью. Насколько серьезной, не знаю, я даже не уверена, что все правильно понимаю. Короче говоря, весьма велики шансы, что способности, такие же, как у меня, есть еще у одного человека». «У кого?» Эрна оторвала голову от плеча Вики и с удивлением посмотрела на подругу. Такое же изумление и тот же вопрос попаданка увидела и в глазах Флема Орваля. «Если бы я знала», – грустно усмехнулась их шеф, – «я даже не имею представления, он это она или оно, но почти уверена, что где-то бродит мое коллега». Флем и Эрна наверняка ее слова про «оно» восприняли как очередную непонятную шутку начальницы, а между тем в этот раз Вика была абсолютно серьезна. Второй попаданец вполне мог оказаться из одной из тех стран, где давно уже от продвижения извращений перешли к травле нормальности, так что исключать какого-нибудь трансвестита в роли другого гостя этого мира не следовало. «Значит, ходит далеко Вика», – предположил Флем, «иначе о нем или о ней уже бы услышали». «Вот видишь, ты сам понимаешь, как важно лишний раз не раскрываться, а если ходит рядом, только не такой глупый, как я». «Вика!» – обиделась за подругу Эрна. «Хорошо, более предусмотрительный, так скажем. Флем, наверное, ты прав. Мой коллега сейчас вряд ли близко, но я все равно хочу узнать, кто он, причем раньше, чем он узнает обо мне, понимаешь? А значит, нужно, чтобы даже в Ордене про меня ходили только слухи, а не знания. Разумеется, самых доверенных людей это не касается. Да и слухи должны вносить больше путаницы, чем ясности. Ну и второе, как раз то, о чем я вначале и говорила. Мы его должны найти и сделать это, не затягивая. Мне тревожно, Флем, призналась она. Вдруг этот второй какой-нибудь Чикатило или вообще мразь вроде Гитлера? Магистры переглянулись, но уточнять не стали. Им и по тону шефа был понятен смысл ее слов. «Ты обязательно его найдешь», – Флем взял Вику за руку. «Такие не могут оставаться незаметными. Но ты забыла нам напомнить третью задачу. Помнишь, как при первой нашей встрече ты мне сказала, что надо стать сильнее любого врага? Помню, но про это я вам уже и так все уши прожужжала». «Так, может, тебе стоило рассмотреть предложение нашего короля или хотя бы Урании?» «Флем!» – Вика возмутилась. «Ты с ума сошел? чтобы я с этим козлом в одну постель? Мне этот трон королевы и даром не нужен!» Для большей выразительности своих слов Вика при каждой фразе поднимала их с Флемом сжатые руки и била ими ему по коленке. Король Датора, омолодившись и резонно предположив, что могиня Тень и себя в старухах не держит, во время аудиенции предложил невидимой ему могущественной женщине руку, сердце и место рядом с собой, в постели и на троне. Впрочем, был готов заключить союз и без общей кровати. Вика тогда его чуть не прибила от злости. Хорошо, что Эрна, присутствовавшая при этом разговоре, рассмеялась, переведя ситуацию в комическую. «А титул от Урании графский?» – проявил упорство магистр науки. «Проехали, Флем. Никакие титулы мне не нужны, да и не в них сила, брат. В тебе, в Эрне, в Лагисе, в Алике, в Урании, да даже и в Шторме. Вот где моя сила, а не на конце иглы. А если еще и Дебор согласится, да и других нужных людей в орден соберем. Сдайся, враг, умри и ляг. Орден – рука миллионопалая, сжатая в один громящий кулак», перефразировала Вика строку из запомнившегося ей стихотворения Владимира Маяковского. Эрна в разговор не лезла, но слушала внимательно. «А я бы не отказалась быть графиней, Вика. А вот Лагис, он ведь и граф Акула, ему титул Кальвин подтвердил. И магистр, великий магистр. А мне? А я? Я могу?» «Да ерунда вопрос», засмеялась Вика. Ее насмешило восторженно-мечтательное выражение лица вчерашней крепостной девки. «Сделаем. Только вот ты посмотри, какие красивые яркие звезды над головой, видишь? А как луна отражается в воде озера? Здорово ведь?» Не согласиться со словами Вики было просто невозможно, и Арна кивнула. «Как думаешь, Налья Аминская, графинька наша, или Урани, или Кальвин, они когда такое видели?» «Я буду часто смотреть», – убежденно сказала подруга. «Если позволишь, я тоже буду вместе с тобой», – смущенно сказал Флем. Посмотрев на этих двух голубков, Вике оставалось только порадоваться за них. А графские титулы она своим людям сделает, раз хотят. Чем бы, как говорится, дитё не тешилось. «Смотрю, народ уже спать собирается». Она поднялась с бревна, наметив себе целью ближайшие кустики. «Да, Флем, еще одна просьба. Не колоти больше, пожалуйста, Тарика». «Да я ведь любя», – удивился бывший декан. «Парень мне почти как сын». «Но так тем более», – проявила настойчивость Вика. «Детей бить совсем не педагогично. Ювенальной юстиции на всех вас тут нет. Мы договорились?» «Как скажешь, разумеется». «Эх, Вика, такого парня испортишь». Взгляды местных на воспитательные процессы попаданка изучила уже хорошо, поэтому вступать в бессмысленный спор не стала. К тому же в своей правоте она была совсем не убеждена. Очередную двойку разбойников, приближавшуюся к их лагерю, Вика, естественно, обнаружила первой, задолго до того, как те приблизились к их лагерю возле озера, но предупреждать никого не стала, не имело смысла. О том, что к дозорным придет смена, все ее бойцы и так знали и заранее подготовили встречу. Отряд уже закончил завтрак и грузил поклажу на лошадей, когда Барка с Баркой приволокли двоих грязных оборванцев. «Аникар», – Вика взяла оскалившегося десятника егерей за рукав куртки, – «младшему, похоже, и 14 нет». Первый из захваченных бандитов был волосатым, обросшим дядькой, сейчас, разумеется, сильно испуганным, а вот второй действительно был почти совсем мальчишкой, худым и похожим на головастика. «Мои дети были моложе», – угрюмо сказала Никар, но локоть вырывать не стал. «Ты обещала. Хотя бы его без мучений и пыток прошу». Егерь уважительно наклонил голову, и Вика его рукав отпустила. Когда Аникар приблизился к пленникам, малолетний бандит отчаянно закричал, видимо, прочел свою судьбу в глазах воина. Его старший товарищ трясся от страха молча и пытался отползти. Десятник коротко, без замаха, ударил паренька точно ножом в сердце, и тот замолк. А вот второму так не повезло. «Нам есть смысл идти туда всем?» – спросил Аникар Вику, закончив с разбойниками. «Дубок?» – переадресовала частично вопрос попаданка. «Мы обратно этим же путем пойдем». «Можем и этим, госпожа, но есть короче. Из Кунева ущелья имеется выход к Лорскому баронству. Мы так десятка два лик срежем. Правда, барон тот лорский, говорят, не очень гостеприимен к тем, кто заранее о проходе не договорился. Но нам ведь главное быстрее». Браконьер улыбнулся. Заулыбался не только он один, а все. Даже эта дрянь Юнта захихикала. Понятно, осознав, кто возглавляет их поход, ее спутникам сам черт, про которого тут не знают, не страшен. «Тогда идем все вместе». Вика первой вскочила в седло. «Дубок, не задерживай!»